Знания не для всех. Что лично для вас послужило стимулом к переходу на живое питание? Для меня это 7 очевидных составляющих. Чистота, энергия, здоровье, молодость, ясность, осознанность, свобода. Очевидными они стали для меня далеко не сразу. Я шел к преимущественно живому питанию постепенно и довольно долго, потому что буквально до последнего времени не осознавал, насколько важно питаться не просто относительно безвредной пищей, а именно живой. И большинство читающих эти строки тоже не осознают до тех пор, пока будут продолжать употребление мертвой пищи. Я также осознаю, что поднимаю очень непопулярную и неудобную тему. Как показала практика, лишь немногие способны понять и принять трансерфинг. А из этих немногих лишь единицы встанут на путь очищения и освобождения от мертвой пищи. Остальные просто не поймут, зачем. И с этим ничего не поделаешь. Повторю слова Иисуса Христа. «Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в смерти». Ну да ладно, это не хорошо и не плохо. Просто у каждого свой путь. Первая составляющая — чистота, определяет все остальное. В чистом организме энергия течет свободным, мощным потоком. Чистый организм функционирует легко, он всегда в норме и работает как часы, поэтому болезням просто неоткуда взяться. Здоровье приходит как объективная закономерность, за него не нужно бороться. Да чистота и сама по себе приятна. Виктор Бутенко в своей книге «12 ступеней к сыроедению» пишет: «В природе во время процесса гниения бактерия не дает запаха». Трудно поверить. В лесу никто не сгребает листьев, никто не закапывает мертвых животных, все так и остается лежать под открытым небом. Испражнения животных и птиц остаются лежать там, где упали. Казалось бы, лес должен жутко пахнуть. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. Плохо пах лес, когда вы там последний раз были? Гарантирую, что вы ответите «нет». Совсем даже наоборот. Когда мы в лесу, мы глубоко вдыхаем и восклицаем: «Ах, какой приятный воздух!» Если в природе бактерия не пахнет, разлагая органический материал, тогда почему же мы ассоциируем гниение с запахом? Почему в цивилизованном мире у бактерий такой отвратительный запах? Это потому, что бактериям очень трудно переработать то, что мы, люди, создаем. Чтобы это проверить, проведите свой собственный эксперимент. Положите сырые фрукты и овощи в свой компост. Вы заметите, что они гниют и разлагаются без плохого запаха. Теперь добавьте в компост какую-нибудь вареную еду, например, макароны, куриный суп или картофельное пюре. Через несколько дней вы почувствуете запах, идущий от вашего компоста. Будет так отвратительно пахнуть, что ваши соседи могут вызвать полицию. Вы сами не сможете вынести этот запах. Вам придется засыпать компост землей. Запах идет от бактерий, старающихся переработать вареную еду. Очевидно, в организме с мертвой пищей происходит то же самое, что и в куче компоста, только намного быстрее. Молодость, как и здоровье, также сохраняется объективно. Все очень просто. Живая пища не сажает батарейку. Знаете, это очень странно и необычно наблюдать, как все вокруг стареют, а ты остаешься таким же, каким был десятки лет назад. И для всех окружающих это также странно и непонятно. Опять же, надо оно или нет, решать только вам. Меня иногда спрашивают: а вы что, до 100 лет прожить хотите? А почему именно до 100 и никак не больше? Почему такая примитивная граница? Откуда она взялась? На самом деле я вообще не думаю о том, сколько проживу, и не стремлюсь к тому, чтобы жить как можно дольше. Меня этот вопрос пока совсем не занимает. Смысл не в том, чтобы дожить до глубокой старости, а в том, чтобы эта глубокая старость не была такой немощной, беспомощной и безобразной, какой она себя являет почти всегда. Тянуть все дальше и дальше, хоть выше 100 лет, но в убогом состоянии, нет смысла. Смысл в том, чтобы не деградировать с годами, как повелось в нашем обществе, а жить полноценно в любом возрасте, сохраняя ясность сознания. Ясность, осознанность и свобода, опять же, появляются объективно, как следствие чистоты. Это тот случай, когда бытие, чистота материальная, определяет сознание, чистоту духовную. Здесь имеется в виду не чистота помыслов или какая-то духовная безупречность в моральном смысле, а чистота сущности человека как камертона, резонирующего с вибрациями силы. Питаясь вареной, а также синтетической пищей, вы, будучи приемоизлучателем энергии, переходите в диапазон низших вибраций. Это означает, во-первых, что уровень вашей осознанности также понижается. Мертвая пища затуманивает сознание, это факт. Во-вторых, вы становитесь легко досягаемы для маятников, поскольку они вибрируют на низших частотах. Если большая часть вашего рациона состоит из мертвых растений, мяса и синтетики, считайте, что для маятников вы выглядите так, будто у вас из головы торчит крючок, за который удобно цеплять, а на шее висит бирка «Съешь меня». Вы для них так же аппетитны, как для вас курица-гриль или шашлык. И напротив, питаясь натуральной пищей, вы постепенно переходите в диапазон высших вибраций, а следовательно, становитесь для маятников невидимкой. Они вас уже как бы не воспринимают. Вас не за что зацепить, трудно вывести из себя, сложно нагрузить, навязать какие-то пагубные привычки, программы, завлечь в секту вообще невозможно. Вы обретаете уверенность, внутренний стержень, свободу. Сознание у вас проясняется, тараканы из головы убегают. Вы начинаете видеть реальность такой, как она есть. Вам раскрывается суть вещей. Все для вас становится прозрачно и понятно. Вы ясно мыслите и ясно излагаете. Зачем вообще нужен трансерфинг? Чтобы проснуться в сновидении наяву и управлять им. А для этого необходимы уже перечисленные составляющие энергия, ясность, осознанность, свобода. К этому можно прийти, если долго и упорно работать над собой. А можно получить просто так, как данное. С переходом на чистое питание крючки важности действительно, хоть и не сразу, но отваливаются сами собой. В том числе проявление страха, чувство вины, неуверенности, беспокойства, зависимости, угнетенности. Свобода обретается естественным образом, и загадка смотрителя разрешается сама собой. Нельзя сказать, что этот путь самый короткий. Все происходит не так скоро, как хотелось бы. Но то, что он самый простой и естественный, это точно. Почему я все это повторяю снова и снова? Потому что простая истина, хоть и лежит на поверхности, очень трудно осознается. Вот такой парадокс. Нужно радоваться уже лишь тому, что вся эта информация вообще доступна, а не засекречена в буквальном смысле. Хотя... доступно не значит досягаемо. Матричная система даже не пытается скрыть эзотерическое знание. А зачем скрывать? Все равно все не поймут и не овладеют. Многие и пробовать не станут, а потому и не поймут. Слово «эзотерическое» то и означает «не для всех».